Добавить к сказанному о Ричи было практически нечего. Мальчик все еще плакал, но в то же время пытался еще что-то говорить. Тем временем ветер снаружи стал свистеть и завывать еще пуще прежнего. А по радио передали, что к утру толщина снежного покрова увеличится не менее чем на 6 дюймов. Тогда была середина января, и я очень удивился тому, что никто не видел Ричи аж с конца октября, за исключением разве что его сына. Мы перекинулись по этому поводу еще несколькими словами. И вот, наконец, Генри с мальчиком вышли из кладовой наружу. Генри заботливо снял с него шубу, а свою, наоборот, надел. Успокоившись, Тимми изредка судорожно и глубоко вздыхал всей грудью, как человек, у которого самое страшное уже позади. Но глаза его были красны от слез, и когда он случайно встречался с кем-нибудь взглядом, он стыдливо опускал их себе под ноги. Генри выглядел очень обеспокоенно. «Я думаю, ребята, послать мальчика наверх к жене, чтобы она накормила его чем-нибудь, а двоих из вас прошу пойти вместе со мной домой к Ричи. Тимми передал мне от него деньги и сказал, что он очень хочет пива». Генри попытался улыбнуться собственной шутке, но у него это почему-то не очень получилось. «Конечно», — с готовностью отозвался Берти. «Какого пива мы отнесем ему? Давай я сбегаю». «Хэроуз Сьюприм», — ответил Генри. «У меня как раз осталось несколько последних ящиков такого». Я тоже поднялся со своего места. Итак, должны были пойти, по-видимому, Берти и я. У Карла в тот день было какое-то обострение артрита, а от Билли Пелхэма тоже было бы мало пользы из-за его правой руки, которая почти совсем не двигалась. Берти достал 4 упаковки хороуского пива по 6 банок в каждой и уложил их в 1 картонную коробку, а Генри тем временем отвел мальчика на верхний этаж, где находились жилые помещения, в которых он жил с семьей. Он передал заплаканного мальчика на попечительство своей жены и вскоре вернулся назад, оглянувшись 1 раз через плечо, чтобы убедиться, что не забыл прикрыть входную дверь, ведущую на 2-й этаж. Билли встретил его вопросом, который давно уже крутился у всех в голове. «Ну, что же там все-таки у них произошло? Совсем Ричи измотал парнишку». «Даже и не знаю, что вам сказать сейчас», — ответил Генри. «Слишком уж все странно. Могу пока показать вам кое-что. Вот, деньги, которые передал мне Тимми от отца за пиво». Он достал из кармана тщательно завернутые уже им самим в плотную бумагу 4 долларовых купюры, развернул их и показал им, брезгливо поднимая каждую из них за уголок. Они были вымазаны какой-то непонятной странной слизью серого цвета, которая по виду напоминала гнилостный налет на испортившихся консервах. С гримасой отвращения он положил их на угол стойки и строго наказал Карлу, чтобы тот внимательно проследил за тем, чтобы к ним никто не прикасался. «Если хотя бы половина из того, что рассказал мальчик, правда?» — тихо произнес Гарри, задумчиво глядя куда-то в пространство. И замолчал, напряженно о чем-то размышляя. Он подошел к раковине за мясным прилавком и тщательно вымыл 2 руки с мылом. Я подошел к вешалке, надев свой бушлат, обмотался шарфом и застегнулся на все пуговицы. Ехать к Ричи на машине не имело никакого смысла.